Глава 7. Неотвратимая мрагулка и полный финиш. Алиса. Открыв глаза под утро, я обнаружила Сласю на полу, на коврике, с портретами и ягодицами. Она мирно посапывала, время от времени переходя на храп. В одной руке мрагулки обнаружился клочок ткани, в котором слабо угадывался кусок футболки Ламара. В другой руке Слася крепко сжимала обруч. Я решила, что внимать рассказу о том, как младший Мастгури лишился клочка одежды, лучше на сытый желудок. Дыру в стене уже заделали. Видимо, постарались аннигиляторы. Несколько местных спортсменов жили в нашем корпусе. Чарм называл их смертниками, Вархар с Эдигером — мужиками. И всякий раз обращались к соседям по делу и без. Даже если ломалась зубочистка, Скандры обязательно просили распылить ее и превратить в целую. Кажется, им просто нравилось наблюдать, как стараются ребята. Тем более, что после напитка, отнимающего магию, даже такие мелочи давались местным ценой неимоверных усилий. На улице припекало солнце, обливая желтые дорожки белесым светом. Гротескные корпуса аннигиляторов уже почти не резали глаз. Завидев башню, торчащую прямо из окна, или круглый купол на горизонтальной стене, будто у здания выросла шишка, я лишь пожимала плечами. Но и аннигиляторы умели удивлять. Неподалеку от столовой мне навстречу вылетела леплерка. Схватила за плечи, принялась прыгать и визжать. То ли я сдула, то ли я сдала. Сообразить, о чем речь, удалось не сразу, только после нескольких наводящих вопросов. «Сдула компот?» Студентка помотала головой. «Сдала посуду?» Та же реакция. «Сдала нормативы?» Леплерка приостановилась и потрясенно заморгала. И вот уже по этому полубезумному, но счастливому взгляду я наконец-то все поняла. «Экзамен сдала!» Я только теперь вспомнила, что местная сессия начинается на 3 месяца раньше нашей. Аннигиляторы страховались на тот случай, если ребята переусердствуют с уничтожением, а восстанавливать так и не научились. Оставили себе время, чтобы подлатать здание к следующему семестру. Опять же, спартакиада обещала слегка подкорректировать здешний пейзаж. Леплерка прыгала на мне еще 4 минуты, и лишь после этого на лице ее вначале прописалось понимание, а затем и полное осознание ошибки. «А вы кто?» — полюбопытствовала она, прекратив скачки. «Гостья из Академии войны и мира». Стоило мне произнести название родного вуза, как леплерка вытянулась по струнке и отрапортовала. «Норма ГМО генералу сдала. Готова к забегу по переперченной местности. Меня назначили запасной. На случай, если другие спортсмены закончатся. Так сказал генерал». «Нормы чего?» — уточнила я. «ГМО!» отчеканила девушка. «Готовности моментально обскакать соперника!» Я только кивнула. Леплерка отдала честь, осторожно стряхнула пылинки с моих плеч и унеслась прочь. Судя по скорости ГМО, она сдала на отлично, как и экзамен. В столовой меня узнали сразу. Аннигиляторы с внушителями опасливо косились и обходили за несколько метров. Повара окидывали внимательными взглядами и словно искали неподалеку Эдигера. Зря. Насколько я знала расписание бравых скандров, братья Мастгури с Вархаром проводили боевые учения наших пловцов. Сегодня в бассейне планировалось нечто грандиозное, особенно учитывая, что половина наших спортсменов вначале тренировались на местных лужайках. И в истинно варварском запале вырвали короткий дерн почти подчистую. Теперь они проходили боевое крещение в воде. Положив себе вареные картошки с курицей, я уже собиралась присесть за столик, но стала свидетелем уморительной сценки из жизни вуза. Склокоченный черно-гривый истл с глазами где-то в районе лба рванул к другому истлу, похоже, местному лектору. Рыжегривый мужчина среднего возраста отшатнулся от студента, как черт от ладана. Но парень упрямо приблизился и выпалил. «Вы же с кафедры математики?» Преподаватель понуро кивнул, словно надеялся, что ему повезет, но не повезло. Студент слегка подпрыгнул от восторга и спросил почти на всю столовую. «А вы не знаете такого препода? Ой, преподавателя, Лагрима Монтру?» По лицу лектора прошла тень. Он бросил грустный взгляд на чернокорого Таллина за ближайшим столиком. Тот пожал плечами, стряхнул несуществующие пылинки с туники и хмыкнул. «Думаю, нам пора заказывать бейджики. Не то любимые прогульщики будут искать своих преподавателей годами». Студент побледнел, покраснел и вытянулся по струнке, не решаясь задать следующий вопрос. На этом я оставила уморительную троицу и спокойно поела. Вернувшись домой, я застала Сласю возле компьютера, а Олю — в кресле неподалеку. Мрагулка увлеченно скринила лайки врага к его же собственным комментариям, новые хамские отзывы и ответы себе любимому. «Попался, красноокий!» — приговаривала она, всякий раз сохраняя картинку в отдельную папку с названием «Улитки». «Улики», — шепнула мне Ольга. «Ну, учитывая скорость загрузки картинок на этом ноуте, разница не так бросается в глаза». Я удивленно покосилась на сестру. «Красноуким она назвала своего тролля», — хмыкнула Оля. «Кстати, у него и раса подходящая. Он ярлин». Я вспомнила этот странный народец. В Академии войны и мира их было раз-два и обчелся. У внушателей намного больше. Особенной силой низколобые горбатые гуманоиды, похожие на неандертальцев, не обладали. Очень редко природа наделяла их боевой магией. Гораздо чаще способностями к мозгокрутству, как выражался Вархар, или к пылесбору. Так Езенграсс называл колдовство аннигиляторов. Слась радостно сверкнула глазами и потрясла кулаками в воздухе. Оля вскинула бровь и кивнула подруге, предлагая поделиться успехами не только на языке Тарзана, но и на человеческом. Мрагулка расплылась в счастливой улыбке. «Ламар оставил мне рецензию. А еще братья Торгури. Ну, помните тех сальфов, которые метят в скандры?» «Они еще в здравом уме и твердой памяти?» вырвалось у меня. Даже не верилось, что два сальфа могли столько времени выживать бок о бок со скандрами. Но ответ Сласи удивил меня еще сильнее. «Что живы? Вчера тренировались вместе с нашей сборной по метанию ружья!» «Копья?» — поправила я. Оля помотала головой, а Слася пояснила. «Это такой новый вид спорта. Вначале стреляешь, а затем, когда заканчиваются патроны, швыряешь в мишень ружье. Генерал придумал, когда во время тренировки израсходовал все патроны». Протянула я. Узнав автора очередного модернового вида спорта, я уже не поражалась его экзотичности. «Короче, этот дубина решил, что Ламар и братья Торгури — мои фейки, ну, клоны. И написал от их имени сообщение, якобы «Мои безумные поклонники просят судей поддержать мой реферат и завалить остальные». И вуаля! Полиция перекрестий занялась делом. Ламар и Торгури дали показания и написали мне: «То-то будет сюрприз дорогому Ярлину. А все скрипы я прилагаю к делу». «Скрины», — машинально поправила Оля. «Странно. Компьютер так скрипит, когда я их делаю», — пожала плечами Слася. «Это он от восторга твоим темпераментом и силой, с которой жмешь на кнопки», — не удержалась я. Слася опять потрясла кулаками в воздухе, издала восторженный рык и хотела добавить что-то еще, но в дверь постучались. «О, мы сразу поняли, это не скандры. Больше того, даже не мрагулы. И уж наверняка не воины из родной академии. Эти ребята стучаться не приучены. Если не вышибли дверь в порыве страсти, уже хорошо». «Войдите», — заинтересованно предложила Оля. «Братья Торгури, собственными персонами, в любимых скандрами футболках и штанах, на два размера больше нужного, осторожно вошли в комнату. Первыми поздоровались с Олей». «Добрый вечер, уважаемая Ольга Искандеровна!» произнесли они почти хором и синхронно поклонились. Тренировки с генералом явно давали свои плоды. По крайней мере, строевая подготовка у сальфов уже была на самом высоком уровне. «Алиса Искандеровна, Слася Вольк», — хором поздоровались ребята. «Тут такое дело!» Они так одинаково замялись и спрятали глаза, что я хихикнула. Но следующее сообщение отбило желание веселиться напрочь и надолго. «Ламар пропал!» Слася аж подпрыгнула. Оля выпрямилась, а я оцепенела. В Академии войны и мира все привыкли, что скандры неуязвимы. Из любой потасовки или злоключения самые знаменитые варвары Перекрестий возвращались быстрее, чем бумеранги. В битве задерживались лишь за тем, чтобы захватить побольше пленных или до смерти запугать беглецов. Слася нервно сглотнула, бросила на Ольгу жалобный взгляд и уточнила. «Вы уверены?» Ребята дружно закивали под стать китайским болванчикам. «Нас послал Эйдигер!» Отрапортовали так, словно отчитывались перед генералом. «Просил передать, что объявлена общая тревога. Возможно, похитители Зальсы. Но доказать пока ничего нельзя. Без главного врача спартакиады нам придется туго. Хорошо, хоть есть его брат и помощники-аспиранты, не говоря уже о лечебной установке по электроукалыванию. Аспиранты Ламара утверждают, что она обладает воистину чудодейственными свойствами, причем порой они проявляются даже до включения агрегата. Магия, да и только!» Слася приоткрыла рот и двинулась на братьев Торгури с таким видом, словно вот-вот поколотит обоих или «но худой конец съест». Парни заметно спали с лица и дружно попятились к двери. «Стоп!» — прервала мрагулку Оля, привычно выбросив вперед руку. «Срочно идем к Вархару. Они с Эйдигером наверняка уже проверили свой бассейн и подняли общую тревогу. Узнаем из первых рук, какие новости и что предпринято». Слася притормозила, и братья Торгури шустро юркнули за дверь. Да, общаясь со скандрами, они много в чем поднаторели. Особенно в искусстве вовремя сбежать от разъяренного варвара. Оля взмахнула рукой, и мы двинулись за ней, как за истинной Малитани. Я не уставала радоваться переменам в сестре. Последние годы жизни на Земле она заметно приуныла. Ольгу не радовали ни любимая работа преподавателем, а потом и репетитором, ни наши вылазки в ночные клубы, ни знакомства с мужчинами. Сестра медленно, но верно погружалась в депрессию. Когда же ко мне вернулся разум, обнаружилось, что Оля преобразилась до неузнаваемости. Исчезли все эти признаки душевной усталости, моральной измученности. Она будто помолодела. Вернулась во времена, когда была еще совсем девчонкой. И все благодаря Вархару. Скандер подарил сестре не только любовь, вторую юность, силу духа, смелость, уверенность в завтрашнем дне. Вот почему я любила Вархара как родного и мечтала о таком же спутнике жизни, об Эйдигере. Кстати, а ведь я сейчас увижу его. Немедленно захотелось себя одернуть. У старшего Мастгури пропал брат. Похищен невесть кем. А в голову лезут всякие глупости. И все-таки, помимо воли, будущая встреча с Эйдигером заставляла сердце биться чаще, возвращала мысли к нашим прогулкам и поцелуям. Скандры умели взять женщину приступом, поселиться в ее сердце и постели навеки. И соперников у них не было. Потому что других таких же мужчин не сыскать на всех перекрестьях. Пока мы шли в квартиру сестры, Слася нервно теребила в руках кусок одежды Ламара и бормотала. «Не может быть! Я же только вчера его видела! Я же...» «Как ты добыла этот трофей?» — спросила Оля, явно стараясь отвлечь не на шутку расстроенную подругу. На нервной почве Слася крутила на руке обруч, и всем, кто попадался на пути, приходилось отскакивать от карающего спортинвентаря. «Хотела оттащить Ламара от компьютера. Дернула за футболку». «И вырвала кусок?» — предположила Оля. «Не-а», — помотала головой Слася. «Ламар отправил рецензию, отошел от компьютера и услышал крик в окне. Возможно, Это потому, что вместе с рецензией он совершенно случайно послал в окно электроразряд. Ламар покачнулся и едва не вывалился наружу. Пришлось схватить его и дернуть назад. «Тогда ты и вырвала кусок из его футболки», — не выдержала я. «Да нет же!» Отмахнулась Лася, нервно крутанула обруч, и семенивший мимо Сальф распластался на полу, пока снаряд описывал дугу в воздухе. «В общем, потом мы с Ламаром попили чай». Мечтательно вскинула глаза Слася, словно под фразой «попили чай» подразумевалось нечто гораздо более горячее и интимное. «А потом решили прогуляться. Вышли мы во дворик, и тут из окна кто-то крикнул: «А ну, стой, дура!» Ламар подумал: «Это мне». Кинулся на голос, не глядя вытащил из окна Исла, а следом почти выпрыгнула его жена. «Дура, это я!» Образумила она моего замечательного спутника. Ламар отпустил жертву, а я потянула его дальше, по дорожке. «И вырвала кусок из футболки», — воскликнула Оля. «Ну нет же! Ну какие вы недогадливые! Ламар сам подарил мне его, когда провожал. Сказал, что это последний его карман. Лархар оторвал предыдущий во время тренировки, чтобы вытереть пот со лба. Вот Ламар решил, что этому карману будет лучше в моих руках, чем в руках Зарзилази». Мы с сестрой одновременно выдохнули. Молодецкие забавы варваров удивлять давно перестали, но воображение все еще будоражили. Пока мы с Олей пытались выяснить, как Слася раздобыла свой трофей, впереди показалась дверь квартиры сестры с мужем. Как всегда, главные варвары перекрестий предугадывали чужие шаги за несколько минут. Не успели мы приблизиться к квартире, как Вархар распахнул дверь и пригласил внутрь, конечно же, приобняв Олю за талию. Первое, что бросилось мне в глаза в гостиной Читы и Зелади — коврик, выполненный в том же стиле, что и наш со Слазей. Только на нем перемежались ладони и пышные женские груди, причем соски стыдливо прикрывали глаза. «Расчлененка!» — брезгливо кивнул в сторону коврика Вархар. «Давно бы выкинул, но Оленьке не нравится ходить по голому полу. Ноги мерзнут». Я невольно улыбнулась. Этот варвар все делал для удобства своей женщины. Представляю его реакцию на абстракционизм под ногами. Уж я-то Вархара изучила неплохо. Эйдигер стремительно приблизился ко мне, подхватил под локоть и усадил рядом с собой на диван. Вархар с Олей разместились на кушетке напротив. Слася грустно посмотрела на парочки, издала душераздирающий вздох, уморительно вытерла нос пальцем и пристроилась в кресле между нами. «В общем, так», — без перехода начал Вархар. «Соревнования пойдут как обычно. Делаем вид, будто ничего не случилось. Тем временем наши попытаются разведать, что творится в общежитии Зальсов. Нужно отвлечь сторожа. Там круглосуточно сидит на часах дылда-охранник. И пробраться внутрь. Есть подозрение, что из Ламара хотят выкачать энергию жизни. Ну, медицинскую магию». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Видишь ли, Алиса?» — поучительно начал Вархар. «С помощью этой магии Зальсы смогли бы вернуть себе способности и...» «Победить на Спартакиаде, а затем и мир захватить», — догадалась я. Эйдигер одарил восхищенным взглядом, погладил по спине и произнес: «Моя женщина самая умная». Вархар смерил друга таким взглядом, что старший Мастгури хохотнул и поправился: «Наша женщина самая умная». «Я пойду отвлекать охранника», — вызвалась Лася. «Не возражаю», — поддержал Вархар. «Если Оля с Алисой принарядят тебя, как в Академии Внушателей, хана Зальсом, погибнут сраженные твоей убийственной красотой». Слася выпятила грудь и гордо кивнула. Помнится, у Внушателей мы наряжались откровеннее девушек легкого поведения. Но уверена, Мрагулку это не смущало ни капли. Варваров-перекрестий, что мужчин, что женщин, смущало только одно — необходимость примириться с врагами без применения грубой силы. Все остальное они воспринимали на ура. Да и фигурка у Сласи не подкачала. Оля все сокрушалась по поводу излишне мускулистых ног подруги. Но я считаю, что длинные, прямые, пусть даже чуть перекачанные ноги, еще ни одну женщину не портили. Вот тощие, кривые, короткие — это да, проблема. И то есть шанс задрапировать брюками. «Лады», — распорядился Вархар. «Мы с Эйдигером закончим приготовление к эстафете по синхронному плаванию и скоростному заплыву. А вы должны явиться к началу соревнований, чтобы никто ничего не заподозрил. Отсутствие Сласи никто не заметит. Другое дело, моя Мелитани и ее знаменитая сестра. Их пропажу просекут многие». Эйдигер кивнул, приобнял, одарил теплой улыбкой, от которой сладко засосало под ложечкой, и встал вместе с Вархаром. Похоже, он не сильно переживал из-за брата, и это меня очень порадовало. Значит, Скандры уверены, что Ламар вернется живым и невредимым. Впрочем, похоже, это и впрямь не вызывало сомнений. Выкачать энергию жизни означало временно лишить существа магии, и только. Насколько я знала Ламара, он куда больше дорожил своей молодецкой удалью, чем способностью лечить хиликов, которые не в состоянии поправиться сами. В распоряжении младшего Мастгури оставались аспиранты с их энергией жизни и Эйдигер. Скандры убедили Зальсов, что зелье, которое отнимает магию, действует на всех без исключения. Но сработало оно только на Сальфов, Леплеров, Таллинов и Мрагулов. Скандры, как всегда, оказались слабо восприимчивы ко всяким травкам-отравкам, как называл зелье Эйдигер. Их способности лишь немного ослабли. Оля кивнула на ходике, тонко намекая, что у нас осталось всего полтора часа, чтобы превратить Сласю в мисс Вселенную и успеть на очередные невероятные состязания. И мы принялись за дело. Ольга достала свое новое женское оружие для покорения варваров. Так она называла откровенные наряды, в которых покоряла мужа, а попросту подчиняла его себе под угрозой целибата. Кроме этого, скандры, по-моему, ничего не страшились. Длинное платье из тонкой алой материи, вроде шелка, держалось на узеньких бретельках. Грудь оно почти не скрывало, а сзади шел разрез до самой линии стрингов. Другое белье под платье надевать не стоило. Слася повертелась перед зеркалом, и Оля поставила перед ней алые лакированные туфли. Мрагулка удивленно покосилась на подругу. Я понимала недоумение Сласи. Ноги Оли были на 3 размера меньше, а туфли пришлись Мрагулке точно в пору. «Купила тебе в подарок», — пояснила Оля, — «на день рождения». «Ну уж раз такое дело...» Слася решительно мотнула головой и закончила. «Раз такое дело, надеваю сегодня, а подаришь что-нибудь другое, так и быть». Я покосилась на Олю. Недолгая растерянность на ее лице сменилась слабой улыбкой. Сестра хорошо знала подругу, ее плюсы и минусы, и понимала, что Слася сказала так не из-за греха стяжательства. Чем-чем, а жадностью Мрагулка не страдала вовсе. Слася поражала преданностью, готовностью сражаться за близких, жертвовать собой ради тех, кого любит. И эти чудесные качества с лихвой окупали недостатки девушки, которая выросла среди варваров и переняла у них многие замашки. Нам с Олей хватило получаса, чтобы принарядить Мрагулку и подкрасить. Оля очень любила подчеркивать серые глаза Сласи тенями, чтобы они выглядели больше и глубже. А мне нравилось делать подводку. Оценив плоды трудов своих, мы с сестрой одновременно пришли к выводу. Зальсы устоят только в одном случае, если они слепые или не интересуются женщинами. Шутки на эту тему скандры не переваривали, поэтому позволяли мы их себе исключительно в отсутствие любимых варваров. Слася повертелась перед зеркалом и резюмировала тоже. «Вот теперь я неотвратима, ой, неотразима». «И то, и другое», — подмигнула мне Оля. Я хихикнула в кулачок. Оля сдержанно усмехнулась. Слася покосилась на меня, на сестру и хохотнула. Вот что еще мне нравилось у Мрагулки. Она очень спокойно воспринимала шутки в свой адрес и никогда не обижалась. Ну и мы с Олей старались не злоупотреблять, так уж, подтрунивали по-дружески. Снабдив Сласю убийственным арсеналом женской привлекательности, как выражался Эдигер, мы с Олей поспешили в бассейн, предвкушая невиданное зрелище. Не волноваться за Ламара не получалось, но очень хотелось верить, что похитители сильно пожалеют о том, что связались с доктором Шоком, и еще умолять будут, чтобы жертву забрали назад. «Надеюсь, он задаст им жару», — озвучило общее настроение Оля, маршируя впереди меня по желтой мостовой между корпусами. «И навеки отучит похищать скандров», — злорадно добавила я. Мы переглянулись и кивнули друг другу. На первый взгляд здание водной арены, как называли его аннигиляторы, выглядело еще довольно целым и невредимым. Думаю, когда-то давно постройка походила на круглый купол, внутри которого располагались десятки бассейнов разной площади и глубины. Но благодаря способностям аннигиляторов сегодня мы видели нечто вроде куска яйца, разломанного очень небрежно и асимметрично. На самой крыше трепетал флаг, зелено-красный, с зависшим по центру магом в свободной тунике. Такого я даже у внушателей не видела. В Академии войны и мира флаги поднимали только по особым случаям. Например, когда приезжал в гости Ратмар Грискольти, отец Езинграса. Ректор распорядился поднимать десятки флагов на башнях напротив главного корпуса, едва отцовский автобус покажется у ворот Академии. Хотел точно знать, когда прибудет дорогой гость, и успеть улизнуть в один из ближайших миров по совершенно неотложному делу. Вначале никто не понимал, почему. На первый взгляд отец Езинграс оказался приятным мужчиной в самом расцвете лет. Но после первой лекции Ратмара о том, как правильно руководить академией, муштровать студентов, держать в ежовых рукавицах преподов, каждому захотелось внезапно уехать в неведомом направлении. Еще один раз флаги поднимали в честь лишения девственности какого-то сальфа из древнего рода. Парень долго не выходил из корпуса от смущения. Впрочем, наши ярко-синие стяги с мужчиной, похожим на бодибилдера, производили неизгладимое впечатление абсолютно на всех. Помню, однажды сальфийка из Академии внушения и наваждения загляделась на один из них и расквасила нос. После этого Езинграс распорядился срочно убирать стяги при появлении дорогих мозгокрутов. У водной арены уже толпился народ, в основном аннигиляторы. Внушателей собралось очень мало, гостей и спортсменов из нашей академии еще меньше, но место они занимали втрое больше всех остальных. Ведь только гости из Академии войны и мира могли совершенно невзначай почесать затылок и повалить троих соседей. Или абсолютно случайно переступить с ноги на ногу, подставив подножку всем в радиусе полуметра. Не забывалась и классика жанра — потягивание, которого не выдерживала почти ни одна прическа. Судя по тому, что народ толпился возле арены, а не внутри, соревнования еще не начались. Оля решительно приблизилась, и нам немедленно уступили дорогу. Мы летание знали все. Оля промаршировала сквозь толпу, и мы стремительно вошли в здание. В воздухе запахло морской солью, и я с удивлением посмотрела на Олю. Эдигер решил, что соль лучше дезинфицирует, чем хлор или фтор. «И пахнет не так гадостно», — раздался голос моего любимого Скандра. Мы с Олей быстро пересекли сиреневый зал и вошли в следующий. Здесь раскинулся круглый бассейн со смотровой площадкой по центру. Вокруг него поднимались наверх зрительские ряды. Но ни Вархара, ни Эдигера в помещении не обнаружилось. Мы быстро обогнули бассейн и поторопились в следующий зал. Здешний искусственный водоем имел форму прямоугольника, а кресла для публики располагались стройными рядами только с одной стороны. Но и тут скандрами даже не пахло. только морской солью и йодом. Оля поморщилась, а у меня так засвербело в носу, что сдержать чихание удалось с огромным трудом. Я применила нашу с сестрой старую уловку, сильно потерла переносицу. Пару секунд казалось все бесполезно, но потом внезапно отпустила. Мы проследовали в новый зал. Судя по бассейну в виде ромашки, скандры не согласились бы провести тут соревнования даже с завязанными глазами. У меня опять засвербело в носу. Оля чихнула, и я не сдержалась. «Будьте здоровы!» Зычный голос Эйдигера настиг нас и тут, хотя в трех следующих залах скандров не обнаружилось тоже. Мы нашли их в четвертом. Бассейн здесь издалека походил на меч, и я сразу поняла. Мимо такого наши варвары пройти не смогут. Зрительские кресла поднимались наверх полукругом, огибая тупую сторону искусственного водоема. Острие будто указывало на раздевалки. «Хоть один приличный бассейн», — констатировал Вархар, уже обнимая Олю. И обнаружила, что Эйдигер рядом, его горячие ладони давно сомкнулись на талии. Вот теперь я ничего не страшилась. «Когда соревнования?» — спросила Оля. «Через полчаса. Сейчас запустим зрителей и ускорителей», — бесшабашно пояснил Эйдигер. «Кого?» Оля осеклась, потому что из раздевалки вышел Лархар с двумя ведрами такого объема, что мы с сестрой могли бы там плавать на пару. Не глядя, Скандер опрокинул ведра в бассейн и... Громадные электрические скаты заспешили подальше от Зарзилази. Я пораженно покосилась на Эйдигера. Старший Мастгури подмигнул. «Ускорители!» — объявил Вархар. «Все как один, уже взбаламучены нами и готовы бодрить спортсменов». «Да, даже если доктора Шока и похитили, дело его жило и процветало». Я с недоверием покосилась на Эйдигера. Не кстати вспомнился анекдот времен нашей с Олей земной молодости про заплыв в соляной кислоте. Не хотелось бы повторять методы гестаповцев. Впрочем, я, как обычно, волновалась напрасно. Скандры никогда не причиняли другим расам настоящего физического ущерба. Скорее пугали, заставляли почувствовать собственную ничтожность, если требовалось. Самые устрашающие варвары перекрестий на самом деле были добродушными и сердечными. Просто очень хорошо это скрывали. Маскировались за привычным образом беспощадных воителей, которым лучше не попадаться, не то чтобы под руку, даже на глаза. Словно в подтверждение моих слов, Эйдигер подмигнул и поведал. «Мы рыбок обесточили. Там разряда едва хватит, чтобы пловцы почувствовали касание. Но как бодрит их вид, верно ж? Зальса струхнут сразу, и никакой магии. Обещали без магии, свое слово держим». Но без электрошока мы не договаривались обходиться, вот пусть и терпят. Оля облегченно улыбнулась. Лархар распахнул двери, и публика повалила на представление. Кажется, Чарм с Гвендом решили воздержаться от столь изысканного зрелища. Поэтому от руководства внушателей и аннигиляторов присутствовал только невозмутимый Зор. Мне все больше казалось, что он гораздо сильнее симпатизирует нашим безобразникам, чем этим слизнякам. Неудивительно. Совсем недавно Вархары, наша маленькая делегация, спасли Академию внушения и наваждения от реорганизации, вскрыли предательство проректоров и отразили атаку крипсов. С тех пор Зор и понял, чего стоят варвары перекрестий и почему они такие желанные гости. Даже там, где хозяева куксятся и делают вид, что прекрасно обошлись бы без высокого общества двухметровых воителей. Даже тут, на Спартакиаде, без скандров, зальцы сразу навели бы шороху. Зор благоразумно устроился на среднем ряду, уступив нашим спортсменам, тренерам и сочувствующим передние. Внушатели с аннигиляторами притулились на галерке. Вархар с Эйдигером потянули нас с Олей на второй ряд. Едва все расселись, как появились пловцы. Зальсы с ужасом окинули взглядами скатов, скандры принялись разминаться, поводя богатырскими плечами и покачивая головами. Мрагулы, тоже из Академии Войны и Мира, размахивали руками, как мельницы. Внушатели с аннигиляторами присоединиться к напряженному во всех смыслах заплыву, видимо, не рискнули. Вархар встал и выбросил руку вверх. Пловцы заняли места на старте. Причем зальсы пригнулись, изобразили спортивную стойку, напряглись. А остальные же замерли в нарочито небрежных позах и даже позевывали для остраски противника. Дескать, «Мы вас и во сне обгоним, забудьте слово «победа», зубрите слово «поражение».» Вархар опустил руку, и началась феерия. Вначале из воды полетели скаты. Они махали плавниками, как крыльями, беспомощно дергали хвостами, а несколько шустрых леплеров из команды внушателей собирали рыбин и складывали в ведра бочки. Но этим забава не ограничилась. Редкий скат не долетал до зрительского зала. Вот теперь внушатели с аннигиляторами облегченно вздыхали, наивно полагая, что на задних рядах безопасность им гарантирована. Ровно до того момента, когда рыбины начали приземляться на их несчастные головы. Наши спортсмены и остальная часть бравой команды родной академии отбивали гигантских скатов ладонями и порой настолько метко, что рыбины сами плюхались в ведра. Зальсов я почти не видела. Наши пловцы молотили руками так, что вскоре не только скаты, но и половина воды благополучно покинула бассейн. Теперь все до единого зрители выглядели так, словно пришли на пенную вечеринку. Пловцы так взбили воду, что она не только вымочила всю публику насквозь, но и пеной оседала на плечах и головах. Только нам с Олей удалось выйти сухими из воды. Вархар с Эйдигером ловко заслоняли могучими торсами, и два мощные струи устремлялись в нашу сторону. Сами же мужчины небрежно скинули одежду, остались в знаменитых плавках с мечом и алебардой наголо и продолжали ловко защищать своих женщин от пенных подарков из бассейна. То ли заметив эффект, то ли, напротив, не заметив его, наши ребята поднажали сильнее и очень скоро уже просто бежали по дну, не прекращая размахивать руками. Зальсам пришлось особенно туго. Их вынудили не только плыть, то есть бежать, но и уклоняться от карающих десниц соперников. Друг друга пловцы из родной академии почти не задевали, а если и задевали, то не обращали на это досадное недоразумение никакого внимания. Несколько зальсов сбили с ног, и тем пришлось изрядно побарахтаться, чтобы вновь обрести равновесие. За это время по их спинам бодро протрусили 3 скандра и 2 мрагула. Двое варваров, что неслись впереди, достигли края бассейна, ловко выскользнули наружу и поплыли дальше. Я не сдержалась и прыснула от смеха. Оля захихикала. Вархар остановил ребят только у стены, и то, наверное, лишь потому, что не верил, что мокрые сородичи смогут вскарабкаться к потолку. «Финиш!» — крикнул он. «Действительно финиш, не поспоришь!» Согласился Зор и расхохотался. Ольга держалась за живот. Публика ухахатывалась тоже, уже независимо от расы, магии и академии. Победители затормозили не сразу. И все поняли, зря Вархар сомневался в их альпинистских способностях. Ребята перестали плыть посередине стены, изумленно огляделись и рухнули вниз. Приземлились, как и положено скандрам, в боевой стойке. Пораженные зальсы опасливо переглядывались, осторожно выползали из бассейна и тихо отступали к раздевалкам. Похоже, они в очередной уже раз пожалели о том, что согласились на состязание. Но порадовались, что отказались от сражения с нашей неутомимой командой армии.